колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость, гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках между витрин, реклам, желтых кругов и кружочков человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния. Валюты падали, налоги поднимались, долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати! Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы Анилина Роллинг. Директора Анилина Роллинг вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей. Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал 20 часов в сутки, никогда не спрашивал цен и не торговался. Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится, и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень, и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов. В начале сентября Аризона опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад. В этом же направлении двумя неделями позже вышли 10 груженных кораблей с запечатанными приказами. Океан был неспокоен. Аризона шла под парусами. Были поставлены гроты и клевера, все паруса, кроме Марселей. Узкий корпус яхты, скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами, то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребни, отряхивая пену. Тент был убран, люки задраены, шлюпки подняты на палубу и закреплены, мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали Аризоне странный профиль полувоенного судна. На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом. — Вот океан, — сказал Гарин. — И ничтожная суденышка, кристаллик человеческого гения и воли. Летим? Товарищ Шельга, хоть ты что, боремся? А волны какие? Глядите, горы! Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался, Аризона ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны, и он, совсем уж ложась, показывая красное днище до киля, наискось по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палубы и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика. «Здорово!» — крикнул Гарин. Аризона выпрямилась, вода схлынула с палубы, клевера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны. Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане. Я вот страстно полюбил это суденышко. Разве мы не похожи? У обоих грудь полна ветром, а? Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим влюбленным в себя до восторга. Пусть упивается, сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга, лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человека, тот, в свою очередь, оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку. Действительно трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал. Не миллиард, но 300 миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей. Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на Аризону, могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих Роллингу было бы гораздо труднее, все это ясно. Гарин выиграл партию. Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Караибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел, присматривался, прислушивался, и ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения. Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак, чех, помощник Гарина, щупленький, взъерошенный, болезненный человек с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник, химик, немец Шеффер. Костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско. В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых во фраках с бутоньерками в петлицах, Шельга, как и все во фраке с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом. Сосед справа однажды пустил в него 4 пули. Сосед слева — убийца 3000 человек. Напротив — красавица-бесовка, какой еще не видал свет. После ужина Шеффер садился за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсеном, Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно, суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад. Сегодня Гарин сверх обыкновения вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил. Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки: «У меня к вам предложение, Шельга». «Ну?» «Помните, мы условились играть честную партию?» «Так. Кстати, ай-яй-яй, этот ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе и череп вдребезги?» «Ничего не знаю». Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой. «Я ни при чем. А жаль, что промахнулся». «Значит, судьба?» «Да, судьба». «Шельга, предлагаю вам на выбор». Глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо сразу стало злым. «Либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека, либо я вас вышвырну за борт. Поняли?» «Понял». «Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел. Мы можем договориться. Единственный человек, кому я верю, это вам». Он не договорил. Гребень огромной волны выше прежней обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик, шельгу бросила на перила, его выкоченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой. Гарин кинулся в водоворот. Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай. Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды, он тяжело упал на палубу, матросы с трудом откачали его и унесли в каюту. Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый, приказал подать 2 стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор. Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист. Но от грога ли или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит, и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока Аризоны от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле. Гарин сильно изменился после Ленинграда. Весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты. «Зачем вы пропустили удобный случай?» — спросил его Шельга. «Или вам до зарезу нужна моя жизнь?» «Не понимаю». Гарин закинул голову и засмеялся весело. «Чудак вы, Шельга! Зачем же я должен поступать логично? Я не учитель математики. До чего ведь дожили? Простое проявление человечности и непонятно». Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? — Да никакая. Чувство симпатии к вам. Человечность. Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности. — Нет, — крикнул Гарин. — Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали. Ах, Шельга, Шельга! Что это за полочки? На этой полочке хорошее, на этой плохое. Я понимаю, дегустатор пробует, плюет, жует корочку. Это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует? «Все, что ведет к установлению на земле советской власти, хорошо», — проговорил Шельга. «Все, что мешает, плохо». «Превосходно». «Чудно». «Знаю». «Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской Республикой?» «Экономически?» «Вздор. Я вам предлагаю жалование в 50 000 долларов». «Говорю совершенно серьезно. Пойдете?» — Нет, — спокойно сказал Шельга. — Ну, тот, что нет. — Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью, ну, словом, материей высшего порядка. И вы — злостный моралист, что я и хотел вам доказать. Хотите мир перевернуть? Расчищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. — Ладно, я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения. — Ого! Наперекор всему, заметьте, Шельга. — Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это мозг, божественный аппарат для выработки особой таинственной материи, мысли, материи, один микрон которой вмещает в себя всю Вселенную? Ну? Вот то-то. Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились. «Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте. Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа. Ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено вплоть до права дышать центру. В центре я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках с бородкой в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю первую тысячу. Ну, скажем, это будет что-нибудь около 2-3 миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости трудовиками. Ну, разумеется. Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора. Они не взбунтуются. Нет, дорогой товарищ. Возможность революции будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом, небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова. Очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем, ну, где-нибудь на прекрасном острове, исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди. У них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но... приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет, она в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса, новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в 10 лет. К черту, скорее, чем в 10 лет. Для немногих. Но дело не в числе. Фашистский утопизм. — Довольно любопытно, — сказал Шельга. — Роллингу вы об этом рассказывали? — Не утопия, вот в чем весь курьез. Я только логичен. Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное. Хотя Роллинг и все роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу, но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове. Увидите, что я не шучу. С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить. Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет, я начну с обороны, укреплять остров и одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет. Постоянная стоимость золота во всем мире — задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война, страшнее 14-го года. Моя победа обеспечена. Затем отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить как боги. А трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко, а? Не нравится? Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами. Гарин с усмешкой наблюдал за ним. — Решили? — Да, решил. — Великолепно. Я раскрываю карты. Вы мне нужны как кремень для огнива. — Шельга, я окружен тупым зверьем, людьми без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить роллингов. Кстати, предупреждаю, бойтесь роллинга. Он упрям, и если решил вас убить, убьет. Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам. Мне нужен заложник. Но, во всяком случае, он-то не попадет в список первой тысячи. Шельга помолчал. Спросил спокойно. Сифилиса у вас не было, Гарин? Представьте, не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке. Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены. Но только. Ну, одевайтесь. Идем ужинать. Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова. Сверху в бочке матрос крикнул «Земля!» И стоящие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли Аризону полные ветра паруса. Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. Ой, если бы знать! В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов. С запада из-за дымов по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей красной с белыми колонками таможни. Началась обычная суета досмотра. Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исааке, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозящий на морском рубеже России. Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон. На Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал». Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания. Он повернулся спиной к крепости. В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз. Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах, да тихо постукивал мотор «Динамо» и зашагал к мосту. Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки!» И вдруг спросил вдогонку: «Волшин! Александр Иванович!» Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.